Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Александр Ситро и Шаровар. Вернуть себя. Том 5, глава 1. Апчхи. Чихнул я, едва зашел внутрь дома Симеона. Да уж, этому дому очень серьезная уборка не помешает. Нам просто, чтобы добраться через заросли одичавшего винограда, оплевшие весь дом, пришлось потратить десяток минут. Симеон почему-то не желал просто прорезать проход к двери через стволы винограда. Он очень осторожно, используя неизвестные мне заклинания и телекинез, заставил расступиться виноград по направлению входа в дом. Но на этом наш путь в дом не закончился. За прошедшее время дверь приросла к дверному косяку, и тут уже наступил мой через работы. Осторожно, стараясь не повредить слегка нелепо сделанную дверь из дерева и металла, я воздействовал по всему периметру двери, кроме петель, своей способностью. Честно говоря, я не понимал причины, по которой Симеон не желал избавиться от рассохшейся и проржавевшей двери. Но это был его дом, а потому я и не спорил с ним. А вот стоило зайти в дом и сделать пару шагов, поднявших пыль в коридоре, как я расчихался. Пришлось активировать фильтр в носу, чтобы прекратить чихать, но зуд в носу потом оставался еще минут 30, от чего хотелось постоянно чихнуть. «Да уж, уборка тут явно не помешает», — произнес я. «У тебя есть какая-то пси-техника для наведения порядка? В этом доме псионику надо использовать по минимуму», — произнес Симеон, не поворачиваясь ко мне. Сам он стоял перед стеной в коридоре, приложив руку на высоте своего пояса к надписи на ней, закрыв при этом глаза. «Есть какая-то на это причина?» — спросил я у него, сделав пару шагов вглубь коридора по скрипучему полу. «Да, я так хочу», — коротко ответил он, отстраняясь от стены. «Идем, надеюсь, ведра остались на месте, а на тряпке можно пустить шторы». Пройдя в гостиную, Симеон сдернул с карниза полусожранную молью штору. «В смысле, я так хочу?» — возмутился я. «Ты хочешь тут все убрать вручную? Да тут с псионикой несколько часов работы, а без нее пару дней. Это мой дом, и тут именно такие правила», — повернулся ко мне Симеон, и судя по выражению лица, он был очень серьезен в своих словах. «В моем доме не использовать псионику, не разворачивать скафандр». «Понял я, понял я», — решил я не продолжать настаивать. «Все же не стоило ссориться по мелочи, да и не понимаю я пока этого нового Симеона. Он не сильно похож на того, кого я помнил. Но тут нет ничего странного, это для меня прошло меньше года с нашей последней встречи, а для него больше 50-летий. Ну хоть на улице я могу использовать телекинез, во дворе можешь», — улыбнулся Симеон. «Извини, что я вот так груб, но на это есть причины». «Да я понял, не парься», — усмехнулся я в ответ. «Ну что за работу?» «За работу. А после вечером сходим в одно заведение, надеюсь, за прошедшие времена, пока я был в стазисе, оно еще не закрылось», — ответил Симеон, вручив мне два ведра из кладовки, после чего направил к реке за водой. Следом за мной направился и он. Дом оказался, несмотря на свой более чем почтенный возраст, в хорошем состоянии. Конечно, у него было немало проблем. Те же рассохшиеся полы и потолки, двери, вросшие в дверные косяки, жучки различные, завившиеся в доме, да и мебель практически вся сожранная молью и жучками-древоедами была. К моему удивлению, Симеон не выкидывал ее, он бережно сносил останки мебели в гостиную, где и складировал их. Судя по иногда проскакивающим из-под ментальных щитов эмоциям, Симеон был полон грусти при этом и почему-то затаенной радости, когда рассматривал особо кривой рисунок на ножке стула или кровати. Странно это было, но я не лез в душу к нему. Этот Симеон был не тот молодой парень, которого я знал. А вот кем он теперь был, мне только предстояло выяснить. И это было одной из важнейших задач в текущий момент для меня. Стоило понять, стоит с ним иметь дела, или может лучше разойтись нам каждому своей дорогой. А пока я просто присматривался к нему и помогал с уборкой в доме. Самая основная задача была убрать пыль во всем доме и покончить с теперешними обитателями дома. А их было немало. Несколько колоний диких пчел, муравьи, жучки-древоеды, молли и много какой-то гадости, которую я даже не знал. И если с уборкой пыли было все более-менее ясно, надо было принести с реки чистую воду, что я делал при помощи телекинеза, а после ручками-тряпками вытирать пыль повсюду. То вот как вывести жуков без псионики я так и не придумал. В отличие от Симеона, он в пристройке к дому ковырялся около часа и вышел оттуда с окуривателем для ульев. Но судя по фиолетовому дыму, идущему из него, там было нестандартное топливо. В течение 3 часов Симеон обрабатывал все помещения в доме, и лишь когда этот фиолетовый дым заполнил помещение до такой степени, что дальше 20 сантиметров ничего не было видно. Он покинул дом и присоединился ко мне уже более 2 часов отдыхающему на шезлонге, сделанном из земли. «У нас есть 5 часов, прежде чем смесь Дримара развеется», — произнес Симеон. «Очень эффективная дрянь против всякой живности, и главное, производиться просто. Всего 10 травок и смола дерева дари». «Да ты никак зельеваром стал», — усмехнулся я. «Где там, это вот Ира была мастером-зельеваром, а я так на подхвате», — произнес Симеон в ответ. «Айра», — уловил я нежность по отношению к этому имени. «Неважно», — нахмурился Симеон. «Но да, я научился варить некоторые зелья, в основном яды, но и помимо них кое-что умею. Что делать сейчас будем?» — спросил я у него. «Мне нужна нормальная одежда, а после отправимся в один паб на севере Шарака», — ответил Симеон. «Я так понимаю, ты освоил полноценно телепортацию?» — спросил я у него. «О-о, я много чего освоил, в том числе и телепортацию и создание порталов», — ответил он. «А сейчас прошу». Пафосно сделал он круговое движение правой рукой, и перед нами появилась дыра в пространстве, по краям которой брызжила пси-энергия в виде электрических разрядов. Скафандр сразу сообщил об искажении метрики пространства, а пси-восприятие позволило увидеть сложную структуру портала, причем не всю, а лишь часть. Вторая часть структуры виднелась на другой стороне окна. «Позер», — произнес я, перейдя через портал в каком-то грязном переулке. «Разряды ведь это просто выпендреж». Я увидел структуру поверх портала. «Ну, есть немного», — усмехнулся Симеон. «И да, разряды — это просто визуальное оформление краев портала. Из-за принципа создания портала на краях всегда будет небольшая течь нейтральной пси-энергии. Обычно все оставляют просто так, но многие делают различные визуальные эффекты. Я люблю электричество, и большая часть моих боевых заклинаний основаны как раз на электричестве». Так что и оформил я портал таким образом. «Научишь?» – спросил я у него. «Я на самом деле давно мечтал научиться телепортироваться, тем более создавать порталы». «Научу, куда я денусь?» – произнес он. «Но прежде придется изучить немало теории, чтобы хоть что-то понял». «Учиться я люблю», – заверил я Симеона, на что тот согласно кивнул. Он прекрасно помнил, что именно я настаивал постоянно в тренировках и учебе, когда мы оставались вдвоем на долгое время. «Это просто замечательно, а сейчас нам пора», — произнес он. «Будь осторожен, я хоть и прикрыл точку выхода, но я использовал методы, которые использовали во время моего пленения, и я пока даже не знаю, сколько лет прошло с того момента. Могут и обнаружить нас». Так вот почему скафандр зафиксировал пространственную аномалию лишь в паре метров от портала, — произнес я. «Получается, магические методы прикрытия могут скрывать и от техники, не все, далеко не все, но конкретно этот, да может», — ответил Симеон. «Идем, тут в паре кварталах должен быть базар, если, конечно, его не перенесли за прошедшее время», — уже не очень уверенно произнес он. «Даже если и перенесли, то не проблема, мы найдем тебе одежду, Сими», — подмигнул я ему, на что он слегка скривился. Его нелюбовь к сокращению имени осталась до сих пор, но нам повезло. Базар оказался на том же самом месте, где и помнил Симеон. Пока он покупал одежду себе, создав при помощи скафандра голограмму одежды на себе, я прогулялся по бытовому отделу базара и прикупил различной кухонной утвари, без которой нам будет жить в том доме некомфортно. Минут через 30 мы встретились возле выхода с базара, где и договаривались. Вот только на меня Симеон мало реагировал. Он в ступоре уставился на газету, которую он держал в руках. «Симеон, ау!» — помахал я ладонью у него перед глазами. «Что случилось?» «70, мать его, лет», — прошептал он в ответ. Я сперва не понял, что он имел, но, взглянув на газету, увидел сегодняшнюю дату под названием выпуска. «Все нормально, Симеон, ну 70 лет, ну и что с того? Ты ведь не постарел из-за этого, считай это просто путешествие в будущее», — произнес я, пытаясь его привести в порядок. «Ты не понимаешь, их скорее всего уже нет. Мне никому мстить». Схватил меня за рубашку Симеон. «Ни графа Янжара, ни его же Полиза Гарза, никого из них уже нет», — начал он меня трясти. «Успокойся», — вырвался я из его захвата и схватил Симеона за плечи. «Смотри мне в глаза». Симеон пытался вырваться, но я вместе с телекинезом все еще удерживал его на месте. «Смотри мне в глаза, я кому сказал?» — крикнул на него я. Видимо, до него наконец-то стало доходить, что он ведет себя не так, как положено. «Молодец, а теперь забудь. Умерли и хорошо, смерть их забрала, а тебя нет, чем тебе не месть?» «Спасибо, Фиск», — произнес Симеон после того, как закрыл глаза и отдышался. «Может, ты и прав, произнес он, после чего активировал мощный отвод глаз, отчего зеваки вокруг нас начали расходиться, а Симеон тем временем натянул самую безбашенную свою улыбку и произнес: «А теперь отправимся в паб, посмотрим, насколько их бахвальство о том, что их пиво будет лучше и через века имеет основание на правду». «Так-то лучше», — произнес я, отпуская Симеона. Тот после этого схватил у меня купленную утварь и телепортировал к дому. «Куда идем?» «На север», — уверенно произнес Симеон. «Возле северных ворот Шарок находится лучший паб из тех, которые я посещал в этом мире». «А много ты посетил пабов?» — спросил я у него, пытаясь хоть немного узнать о прошлом Симеона. Уже было понятно, что в прошлом у него не все было гладко. «Немало, знаешь, когда ты маг в отряде наемников, то как-то само собой получается, что после каждого задания мы тратили половину выручки в пабах и борделях», — ответил Симеон, судя по слегка расширившимся зрачкам и искренней улыбке вместе с легкой грустью и удовольствием. Те времена для него были неплохими. После очередного задания по сопровождению каравана этого узкоглазого чинца Сайхия, попытавшегося нас прокинуть в очередной раз с выплатой, мы плюнули на контракт и разорвали его досрочно, несмотря на то, что мы выполнили лишь 6 из 10 сопровождений. Начал рассказывать Симеон. «Ну, в общем, как и положено, сообщили мы ему о том, что разрываем контракт в связи с его недобросовестностью, выплатили ему неустойку. На руках у нас оставалось всего золотых по 10 у каждого, вроде и неплохие деньги, но на ремонт снаряжения точно не хватит, а уж про покупку ингредиентов для зелья и подавно. Ну и отправились мы на местную биржу заданий, надеясь найти что-то быстренькое и несложное, чтобы сбить денег и привести отряд в порядок перед серьезным заданием», — продолжил рассказывать с ностальгией Симеон давно минувшие события. «И что нашли?» — спросил я у него. «Нашли, отряд стражи нажрался какой-то дряни и не мог сопроводить фискалов по окружным деревням. Искали отряд рыл в 20 с магом. Таковые были лишь мы в округе, так что проблем с получением заказа не было никаких», — продолжил Симеон. «На следующий день возле ворот встретились с фискалами и заместителем мэра по финансовым вопросам, ну и отправились в путь. Большая часть задания описывать не буду, это было довольно скучно. Пришли, проверили бухгалтерские книги, точнее, это даже не мы делали, а фискалы, забрали положенную часть к следующей деревне». «Но ведь что-то произошло?» — спросил я у него по пути к пабу. «Мы уже прошли едва ли не четверть города под разговор, иначе ты бы не начал рассказ». «Ну да, произошло. Придурку заму мэра Щунару захотелось понтануться и заскочить к своей родне в замок недалеко от города. Показать, мол, смотрите, какая у меня охрана, даже с магом, и сделают они все, что я хочу», — ответил Симеон. «Судя по всему, с замком было что-то не так?» — спросил я у него. «Верно, просто так сворачивать с маршрута мы не могли, а потому пришлось искать причину, ну и нашлась такая: налоговая проверка обитателей замка. Обычно этим занимаются другие фискальные службы, но формально могли это сделать и мы. Я так понимаю, родня этого Щунара была не очень рада видеть его», — усмехнулся я, представив себе ситуацию. «Верно, ты бы видел эти лица. Это надо быть такому придурку и привести налоговиков самому к своим родичам, не предупредив их при этом. Тем более, как оказалось, последние 3 года они подавали отрицательные декларации. А тут и новая лошадь с меткой победителя королевских скачек, тут и новомодные хрустальные левитирующие светильники, которые лишь как полгода начали выпускать. А ведь стоит каждый как пару коров. Но это было не то, о чем я говорил. Оказывается, родичи Щурна незаконно содержали в темнице мастера Блаваха, пивовар от бога. Они хотели добиться от него рецепта его пива, которое никто не мог повторить. Вот и похитили его, так как сам Блавах отказался продавать рецепты за 1000 золотых. Ответил Симеон. «Ох, и рад он был нас видеть, особенно когда мы по приказу фискалов провели арест всех обитателей замка до подхода официальных властей. И чем все закончилось?» — спросил я у него. «Впереди уже виднелась стена, окружающая город, а значит, мы уже практически пришли. Ну, тупость она наказуема. Щурн получил грамоту за предотвращение убийства уважаемого мастера Блаваха и за разоблачение злостных неплательщиков налогов. Правда, прожил он после этого всего пару недель, но это другая история», — рассмеялся Симеон. «Его родня заплатила штраф в размере 50 000 золотых в казну города за неуплату в течение 3 лет налогов и 5 000 лично Блаваху, на которые тот и открыл вот этот паб», — радостно улыбнулся Симеон, когда за очередным углом оказался тот самый паб, о котором он рассказывал. «А доблестные наемники получили право нажираться бесплатно в пабе 1 раз в неделю», — закончил за Симеона девичий голос. «Уже мало кто помнит эту байку про прадеда, повернулась к нам девушка лет 17. «А ты должно быть внучка Кайси?» – спросил Симеон, рассматривая девушку. «Ну что-то есть, вот только у нее глаза были голубые. Откуда вы знаете бабушку Кайси?» В шоке уставилась на нас девушка, перестав выгружать с телеги ящики с овощами и фруктами. «Нет, не может быть, но белозубый, со шрамом на щеке, зеленоглазый маг». Тут она вопросительно посмотрела на Симеона, и тот демонстративно поднял в воздух пару ящиков с овощами. «Симеон, маг, который катал мою бабушку по воздуху передо мной, и не постарел ни капли, так что действует еще мое право нажраться бесплатно в вашем пабе», — рассмеялся Симеон, смотря на девушку, явно впавшую в ступор. «Кайсю еще жива?» «Бабушка Кайсю умерла 3 года назад», — ответила девушка и, увидев помрачневшее лицо Симеона, добавила: «Не стоит грустить, она прожила замечательную жизнь, а теперь идем внутрь, я хочу послушать историю о молодости моей бабушки». «Редко когда удастся от очевидцев послушать», — произнесла воодушевленная девушка. «Эй, Паун, быстро разгрузил все ящики и занес на кухню», — крикнула девушка и потянула нас внутрь паба. «А это правда, что бабушка сбежала поступать на флот, и вы ее вернули, сняв уже с корабля, отошедшего в море?» «Правда, ох, и получила она тогда по заднице от блаваха, неделю не могла сидеть ровно», — рассмеялся Симеон. Пиво в пабе оказалось действительно великолепно и содержало в себе немного пси-энергии. При моих попытках понять, что она делает, пси-энергия сразу вступал в реакцию с моей, и пиво превращалось в некую кислятину, которую пить было невозможно. Ерика, правнучка Блаваха, лишь смеялась, когда видела, как я цежу кислючее пиво после своих попыток выяснить состав. Уже позже, после моей 3-й попытки, она рассказала, что магическая структура в пиве ничего не делает, кроме как совершает небольшое алхимическое преобразование, если его коснуться другой энергией, превращая в кислятину. Именно таким образом защитили рецепт прадеда. Оказалось, что именно Симеон разрабатывал эту самую магическую структуру, точнее артефакты, установленные на бочках, в которых пиво хранится. В целом же вечер прошел под рассказы Симеона о давних временах молодости бабушки Ерики. Та оказалась той еще авантюристкой, хотя чего ожидать, если каждую неделю в паб приходили наемники, считающие важным лично рассказать что-то о своих приключениях на стезе наемника. Уже от Ерики удалось узнать судьбу бабушки Кайсю. Та, когда выросла, то таки сбежала из дома и пошла на службу в армию в первый призыв женщин на боевые должности. Оказалось, что тогда началась война и мужчин уже не хватало, в итоге был сформирован чисто женский легион, который не сильно прославился в бою, но ничем не уступал мужским легионам. Через 7 лет она вернулась вместе с мужем и сыном домой, чтобы перенять дело у стареющего отца, мастера Блаваха. Именно благодаря Кайсю паб сейчас был не просто пабом, а респектабельной гостиницей с пабом в подвале, как местной достопримечательностью. Сын Кайсю не упал лицом перед предками. Сейчас почти половина домов у северной стены принадлежат их семье. Они превратили их в доходные дома, и теперь семья не бедствовала совершенно. На фоне остальных заработков паб не приносил и 10-й части, но закрывать его не стали. Он стал такой себе визиткой города, в который стремились попасть все гости города, да и местные были не против пропустить пару бокалов пива, разве что не часто, так как цены тут были, мягко говоря, высоковатые. Чем вечер закончился, я не знаю. Еще в середине вечера я отключил очистку крови через нейросети, специально замедлил метаболизм в организме, включая и работу симбионтов. Так что как я очутился с Ерикой в одной постели в ее комнате, я совершенно не помнил. Радовало, что я и Ерика были одеты, а значит, я по пьяни ничего не сделал о том, о чем мог бы пожалеть. «Голова», — прошептала Ерика, когда я уже встал и собирался покинуть комнату. «Сейчас пройдет», — произнес я, активировав несколько раз целительную технику. Спустя 5 секунд Ерика пулей вылетела из кровати в туалет, откуда вышла посвежевшая минут через 5. «Что вчера было?» — спросила она у меня, слегка со страхом кивнув на кровать, где были видны следы от сна 2 человек. «Не переживай, у нас ничего не было», — ответил я резко успокоившейся девушке. «Хух, а то ведь у меня свадьба через 2 месяца, и было бы тяжело объяснить потерю девственности до свадьбы», — не смущаясь, произнесла девушка. «На самом деле это несложно восстановить плеву», — ответил я, забавляясь, как девушка сразу смутилась. «Нет, нет, нет, я верна своему Брайану. Видимо, что-то она нафантазировала в голове». «Так никто и не спорит», — ответил я. «Думаю, пора идти вниз. Насколько я помню, я проводил тебя в твою спальню, и ты решила не отпускать меня. Так мы и заснули, а вот Симеон должен спать где-то там за столом. На самом деле я ничего не помнил, но нейросеть все записала, и я прямо сейчас просматривал прошедшие события. К счастью, ничего такого, после чего нам следовало бежать из города, мы не натворили. Надеюсь, то, что ты спал со мной, останется между нами, уточнила Ерика, на что я согласно кивнул. Я даже невидимым стану, чтобы не увидели меня выходящим из комнаты. Внизу в закрытом пабе Симеон действительно продолжал спать среди пустых бутылок на столе. Все остальные столики были убраны, а вот этот столик служанки опасались убирать, все же на нем спал маг, а простые люди боятся магов. Чтобы не скомпрометировать Ерику, я вообще покинул дом и отправился за свежей утренней газетой, которую купил у мальчишки на центральной улице. Уже после этого я вернулся через главный вход в гостиницу, откуда служанка провела меня в паб. Симеон как раз завтракал. Он приветственно кивнул мне на соседнее место, где уже стояла тарелка с яичницей для меня. До самого последнего кусочка, оказавшегося во рту, мы молчали, отдавая дань повару. Да и просто хотелось жрать, как не знаю кому. Неплохо отдохнули, усмехнулся я, откинувшись на спинку стула. Замечательно, жаль, что внук Блаваха в другом городе сейчас, а то было бы интересно с ним пообщаться, ответил Симеон, довольно щурясь и поглаживая свой полный живот. Ты малышку Ерику не обидел? Нет, ты меня знаешь, даже пьяным я прекрасно себя контролирую, ответил я. Отлично, надо будет наведаться сюда на следующей неделе, когда отец Ерики вернется, а сегодня нам надо скупиться и возвращаться домой, произнес Симеон. Нам надо серьезно переговорить, произнес Симеон, откинув всю веселость. Согласен, ответил я. Ты уже пришел в себя? Да, спасибо, что не давил на меня, мне надо было расслабиться, а теперь пора за работу, усмехнулся Симеон. Прошедший день дал ему полноценно прийти в себя, и теперь он уже больше был похож на самого себя из прошлого. Спустя 2 часа мы вернулись к домику у реки. Этот дом находился в удаленном от цивилизации месте. Как сейчас Симеон не знал, но когда он строил этот дом, то до ближайшего населенного пункта было более 300 километров. Помимо дома и хозяйственной пристройки, на территории был одичавший сад и такой же огород. Немного в стороне, в полукилометре от дома, была большая поляна, которая и поныне не зарастала никакими растениями из-за пропитанного пси-энергией грунта. Именно на эту поляну мы и направились после того, как разложили купленные товары в доме. Стоило нам оказаться в центре поляны, как вокруг нее поднялось множество магических щитов. Нейросеть сразу заголосила о сотнях пространственных и темпоральных аномалиях вокруг нас по границе поляны. Честно говоря, я слегка испугался и спустя мгновение был укутан в телекинетические щиты и находился в развернутом скафандре. «Успокойся, нам ничего не угрожает», — произнес Симеон, просто сев на землю. «Это место отрезано множественными пространственно-временными аномалиями от реальности. Это место, можно даже сказать, находится вне пределов мира. И для чего это было сделано?» – спросил я у него. «Первое, тут мы в полной безопасности даже от богов. Мерзкие они твари, я скажу тебе», – поморщился Симеон. «Было бы хорошо не встречаться с ними более, но ведь придется». Тут он замолк, обдумывая что-то. «А во-вторых, я должен проверить, что с тобой сделала какая-то божественная сволочь. У тебя в организме и энергетике есть следы от бахи, и это не сильно хорошо. Тут я могу тебе рассказать, как я едва не стал жрецом новорожденного бога», — произнес я. «Новорожденного, говоришь?» — как предвкушающе улыбнулся Симеон. «А расскажи-ка поподробней». Все началось с того, что очнулся я в пустоши Латимера без большей части внутренних органов, вырванных различными аномалиями в момент переноса. Чтобы как-то выжить, мне пришлось использовать псевдоплоть. «Кстати, а как у тебя с появлением были дела?» «На месте моего появления сразу был Гельшак и Ютар», — ответил Симеон. «Ютар?» — спросил я у него. «Архимаг Ютар, ректор столичной академии магии Парна», — добавил Симеон. «У меня травм практически не было, так как они знали, где и когда я появлюсь, и смогли смягчить прорыв реальности. А этот Ютар не тот ли, из-за которого все и произошло?» — спросил я, напрягшись. «Он самый», — хмыкнул Симеон. «Я сам, когда узнал, кто он, пытался сбежать или убить его, но переживать не стоит, он был с нами в одной тарелке. Но давай ты закончишь рассказ про то, как ты оказался заляпанным бахиянь». «Так вот, оказался я в Дерилиуме в Тане, и меня там повязали за то, что я считывал мысли у прохожих. Продолжил я рассказ о том, как оказался ввязан в авантюру с созданием нового проклятия». После моего рассказа Симеон надолго задумался, после чего произнес: «Ты просто не представляешь, что смог сделать и насколько ты облегчил нам задачу по возврату домой. Именно божественной помощи нам не хватало для прорыва границы мира, для создания портала домой», — произнес Симеон. У меня есть несколько адекватных знакомых жрецов второстепенных башков. Надеюсь, они живы, еще надо будет с ними пообщаться и выяснить, как установить с твоим богом связь. А надо ли это делать? Спросил я сильно неуверенно. Не сейчас, потом, вначале надо будет освободить остальных и уже потом решить, что делать, произнес Симеон. Значит, ты считаешь, что они живы? Спросил я у него. Да, и думаю, они, как и я, и как ты, находятся в стазисе. Вот только где — это большой вопрос. Думаю, та информация об ордене Шарна, которая есть у меня, не сильно актуальна на текущий момент. Что это вообще за орден? Спросил я у него. Это организация, которую создал Гильшак, Уля и Ютар для того, чтобы найти способ вернуться домой. Ответил, усмехнувшись, Симеон. И да, способ вернуться домой мы нашли. Единственная трудность — пройти барьеры, установленные богами. Но такое возвращение все равно тебя не обрадует. Это как-то связано с тем, что ты оказался в прошлом? Спросил я у него. Не прошлом, будущем. Ответил ехидно, улыбнувшись он. Первым тут очутился Гильшак почти 4 века назад. Следом за ним на 70 лет позже появилась Уля и спустя 2 года Ютар. Подробностей тех времен я не знаю, никто их них не признавался, как все было тогда. Но после 10 лет вражды с Ютаром они объединились для единственной цели — возврата. Так это получается 400 лет тут, если взять плавающий коэффициент изменения течения времени тут и на нашей планете, получается от 1200 до 8000 лет на нашей планете. Это в свою очередь от 300 до 2000 лет в Содружестве. Это точно меня не обрадует, произнес я после того, как озвучил примерные подсчеты. Нас, скорее всего, там уже похоронили. Ты в кое-чем не прав. «Ты брал за отсчет 400 лет», — произнес Симеон. «Скажу так, недалеко от долины рассвета, когда находилась столица Парна, а в самой долине располагалась магическая академия Парна, ректором которой был Ютар», — криво улыбнулся Симеон. «Подожди», — впал я в ступор. «Так это что получается, что пустошь Латимера находится на месте, где когда-то была империя Парн? Но ведь это тогда не меньше 2000 лет, либо от 6 до 40 тысяч на нашей планете и от 1,5 до 10 тысяч на Шарне. Молодец, ты все верно просчитал, мы в далеком будущем, и там в Содружестве, если оно и существует, еще никого из нам знакомых уже нет в живых. Конечно, в самом оптимистичном варианте, если там прошло 1500 лет, то мой отец, Сарана и сородичи Гильшака и Ули все еще могут быть живыми. Но я сомневаюсь, что нам так повезло. Да и нет следов того, что отец или тетя Сарана пробовали прорваться сюда за мной, а они это сделали бы точно. И то, что они не умеют создавать межмировые порталы, их бы не остановило бы надолго. Ответил Симеон, после чего откинулся на землю молча. Было видно, что просто озвучивание ситуации было ему до сих пор неприятно. Я потому и ушел из ордена, когда осознал, что возвращаться-то вообще-то некуда. А что же тогда за планы о возвращении на нашу планету ты говорил? Спросил я, активировав холодный разум, чтобы эмоции не мешали мне думать. Ведь я прекрасно понимал, что Мари и Арниэль уже мертвы, и это очень сильно задело меня. Ютар и Гильшак помешались на вопросе возврата. Они хотели каким-то образом совершить путешествие в прошлое, но им необходимо было получить для этого текущие координаты этого мира. Вот только их получить можно только извне этого мира. Путешествие в прошлое, а такое возможно? Спросил я, крепко сжав кулаки настолько, что ногти прокололи кожу на ладонях. По их мнению, возможно, но я не вникал. Я, когда они пришли к этой теории, уже покинул орден, и мы встречались лишь пару раз в год на совместных праздниках. Ответил Симеон. Ты пойми, я жил своей жизнью, они жили своей. Единственное, в чем я согласился им помочь, это встретить тебя. Время и место твоего появления Ютар и Гильшак рассчитали к тому моменту. Но, видимо, все пошло наперекосяк. Я оказался в плену, и раз меня не освободили, то они, скорее всего, тоже. Знаешь, ты своей новостью огорошил меня, сильно огорошил, ответил. Но думать над этим я буду потом. А пока я хотел бы услышать все еще раз. Но только в этот раз подробнее и деталями. Я хочу понять, где я оказался и как отсюда выбираться, произнес я твердо, смотря на вновь севшего Симеона, на что тот кивнул и продолжил свой рассказ. Глава 2. Увернуться от очередной вспышки шаровой молнии, подпрыгнуть над телекинетической волной, поставить щит и укрепить свое положение телекинезом на земле, пусть растворяющую волну вокруг себя, быстро сменить свое положение. Кажется, удалось. Напрягая свою чувствительность до максимума, я начал вслушиваться в пространство вокруг себя, надеясь почувствовать, откуда будет следующая атака. То, что я вывел Симеона из строя такой простой атакой, я уже не верил.

электричества, прошедшийся по ним, был очень силен. «Ты, придурок, убить меня хочешь?» «Слабо, очень слабо», — услышал я голос в полуметре позади себя, а спустя мгновение почувствовал холод полоски металла у себя на шее. «Ты вновь труп. Просто охт не встать», — ругнулся я. «Ты ведь говорил обычный тренировочный спарринг». «Это и был обычный спарринг, и пока единственное, что я могу тебе сказать, так это то, что любой опытный мастер, даже не магистр-боевик, уделает тебя за секунды без скафандра», — произнес Симеон, убрав нож от моей шеи и дав повернуться в его сторону. «Так у меня есть скафандр, Джори», — возразил я. «Надо пользоваться своими преимуществами». «Ты правильно сказал, своими», — ответил, скривившись, Симеон. «Свои у тебя только псионика и физические возможности. Лиши тебя скафандра, и ты в любой более серьезной разборке труп. Знаешь, я как-то выживал до этого и без скафандра», — слегка обиженно ответил я. «Это означает, что тобой никто целенаправленно еще не занимался», — погасил мое возмущение Симеон. «Ты силен без спора, но ты не умеешь пользоваться своей силой. Даже с твоим ограниченным пси-арсеналом ты должен быть настоящей машиной смерти. А пока я вижу так, машинку», — издевательски усмехнулся он. «Еще спарринг», — скрипнул я зубами. «Меня давно так не попускали, как только что, и мне хотелось доказать, что он не прав. А-а-а, су, у меня кожа поплавилась на руках», — крикнул я от боли. «Мы ведь еще не начали. Ты сам сказал, что хочешь еще один спарринг». «Я согласился, никто не будет ждать, пока ты будешь готов», — парировал Симеон, схлопывая у себя на ладони торнадо из электричества. «Какой же ты говнюк», — сквозь плотно сжатые зубы прошипел я, воздвигая вокруг себя телекинетический щит, параллельно поднимая телекинезом землю и покрывая ею себя по всему телу. «Начинаем». Интересный прием, но в следующий момент я почувствовал, как палец Симеона входит в мое бедро сквозь телекинетический щит и своеобразный доспех из земли, на который я возлагал надежды. Без рунного или атомарного укрепления это просто земля. Дав мне минуту на регенерацию полученных травм, Симеон исчез из моего диапазона восприятия. Я же, понимая, что не могу никак его обнаружить, решил положиться на единственное средство, которое может его поймать — ясновидение. Увеличив поступление пси-энергии в отдел мозга, ответственный за ясновидение, и в отдел ментального тела, я погрузился в боевую медитацию, ощупывая все вокруг меня. Внезапно я почувствовал опасность, идущую снизу. На автомате, подпрыгнув в воздух, я начал испарять все под собой своей способностью. Угроза практически сразу предстала в виде Симеона, выныривающего из-под земли. Невидимость с него сразу же слетела. Вот только реализовать полученное преимущество я не успел. Он внезапно телепортировался прямо надо мной и пустил из своих рук десяток мощнейших электрических разрядов в меня. Вот только я был готов к этому. Еще во время предыдущего спарринга я понял, что Симеон полагается в основном на электричество, а значит, те куцы и знания по магии погоды, которые включали в себя и создание молний, были очень в тему. Я создал область с отрицательным зарядом немного в стороне от себя, и разряды действительно ушли в сторону. Одновременно я попытался атаковать Симеона, используя телекинез газов. Я попытался вырвать у него из легких воздух. Вот только Симеон, оказывается, защитился и от такого типа атаки. Не успел я сменить позицию после неудачной атаки, как почувствовал сильную боль в спине, а спустя миг оказался на земле. «Уже лучше, но все еще не следишь за тылом», — опустился рядом со мной Симеон. «А хребет ломать было обязательно?» — прошипел я, активируя сразу десяток целительных техник на себя, ускоряя и так быструю регенерацию до невероятных величин. «Боль — отличный стимул», — ухмыльнулся ублюдок. «Когда закончим, я научу тебе более парочки медицинских заклинаний, ускорение регенерации не то, которое надо использовать в этой ситуации». «Мы еще не закончили?» — удивился я. «Нет», — ответил Симеон, — «ты молодец, что решил использовать предвидение в бою, но должен тебя огорчить. Почти любой маг-боевик уровня мастера и выше прикрыт артефактом, туманящим все прогностические способности, а магистры и без артефактов прикрывают свои действия отсчитывания. Тебе надо увеличить скорость реакции, точнее, реакция у тебя и так неплоха, но ты слишком долго думаешь, как ответить, это плохо. Давай еще разок», — произнес Симеон, создавая какое-то сложное заклинание. В следующее мгновение я почувствовал, как все мои повреждения в одно мгновение исчезли. Среднее исцеление, к сожалению, на высшее я не способен, это потолок моих способностей в медицине, пояснил он в ответ на мое удивленное выражение лица. «Спасибо», — ответил я, встав на ноги и приготовившись к очередному бою. В этот раз я был готов ко всему, и первые несколько атак мне удалось заметить до того, как они собственно были созданы. Ускорив скорость мышления на свой максимум, я стал пытаться контролировать все пространство вокруг себя. И тут я заметил, что плотность окружающего псифона не везде равномерна, и главное, перед атакой как раз в направлении источника атаки на меня плотность фона слегка уменьшается, на миг всего, но мне удалось это заметить. Проверив еще на десятки атак Симеона, которые я получил в следующие пару секунд, я подтвердил свою догадку, а потому стал атаковать на опережение те объемы пространства, в которых чувствовал уменьшение плотности псифона. Первые несколько секунд мне удавалось сорвать атаки Симеона, но внезапно я почувствовал, как плотность псифона начала уменьшаться сразу в трех местах. Не успел я отреагировать на это, как получил одновременно пространственное искажение, принятое мною на телекинетический щит, разряд электричества, который я смог увести в сторону, и банальный порыв ветра, превращенный по плотности в металл, а вот от него я уже не смог увернуться, и я почувствовал, словно столкнулся с поездом. Спустя миг я оказался во тьме, правда, надолго я не задержался там. Уже спустя секунду я был вновь в сознании, а нейросеть сигнализировала о десятках переломов костей в организме.